31. «Впечатляет», — проговорил Абеттик. Я бы, наверное, выразился иначе, но в тот момент у меня просто не нашлось слов. Я крутил головой, пытаясь собраться с мыслями. Итак, мы уже не среди джунглей и не на реке, и тонуть уже не тонем. Столько не... Плот ловко перепрыгивал с волны на волну. Несмотря на то, что вода захлёстывала палубу, наше средство передвижения уверенно держалось на плаву. Я встал на колени, зачерпнул в пригоршню воды и осторожно попробовал на вкус, после чего надолго приник губами к фляжке. Здешняя вода была солонее даже той, которой полны моря Гипериона. «Ух ты!» — пробормотала Энея. «Должно быть, она разумела луны». Три громадных оранжевых диска и впрямь производили внушительное впечатление. Причем центральный был настолько огромен, что, поднявшись над водой ровно наполовину, заслонил собою горизонт. На фоне этой громадины Энея выглядела совсем крохотной. Я закрепил руль и присоединился к своим спутникам. Плот покачивал, и, чтобы не упасть, мы все трое держались за шест, на котором по-прежнему болталась рубашка Абеттика, отливавшая белым в свете звезд. Я перестал разыгрывать из себя бывалого мореплавателя и окинул небеса взглядом пастуха. Созвездий, к которым я привык с детства, лебедя, близняшек, ковчегов и главной базы, видно не было, или, может, я не узнал их исказившиеся очертания. Однако Млечный Путь никуда не делся. Извилистое галактическое шоссе протянулось от горизонта к горизонту, уходя в неведомые дали. Звезды в нем сверкали неожиданно ярко, хотя должны были бы потускнеть в свете лун. Ведь тускнели же звезды в сиянии не слишком крупной луны, что вращалась вокруг старой Земли. Очевидно, атмосфера на планете была довольно разряженной, к тому же искусственного освещения не было и в помине. Этим и объяснялось великолепие небес. Жутко представить, что творится на здешнем небе в безлунные ночи. Интересно, куда нас занесло? «Корабль», — проговорил я в комлок, — «ты меня слышишь?» «С вами говорит дистанционный модуль». Признаться, я не ожидал, что корабль откликнется. «Чем могу помочь, мсье Эндимион?» Мои спутники уставились на комлок. «Значит, я говорю не с кораблем?» «Прямая связь с бортовым компьютером невозможна», — объявил механический голос. «Контакт прервался в тот момент, когда вы прошли через нуль портал. Однако дистанционный модуль имеет аудио- и видеодатчики». «Ты можешь сказать, где мы находимся?» «Минуточку. Приподнимите, пожалуйста, комлок. Благодарю. Мне нужно сделать снимок неба и сопоставить его со звездной картой и исходными координатами». Модуль углубился в подсчеты. «Мне кажется, я знаю, куда мы попали», — произнес Абеттик. «У меня тоже были на сей счет кое-какие соображения, но я не стал торопиться. Очень похоже на планету под названием Безбрежное море», — продолжал андроид. «Когда-то она входила в сеть, а ныне подчиняется Ордену». Энея, молча наблюдавшая за восходом лун, не проронила ни слова. Лицо девочки выражало восторг. Я понял вдруг, что различаю рыжевато-коричневые облака, бегущие над темной поверхностью самой большой луны, а присмотревшись, разглядел долину с многочисленными ответвлениями, следы лавовых потоков и нечто вроде громадного ледника. Уловил намек на горный кряж. Мне вспомнились голографические изображения Марса, каким тот был до терраформирования. «У Безбрежного моря как раз три луны. Впрочем, планета сама является спутником гиганта размерами с Юпитер». «А луны вон такие?» Я ткнул пальцем в сторону оранжевых дисков. «Именно такие», — отозвался андроид. «Я видел снимки. В эпоху гегемонии на Безбрежном море трудились роботы, добывавшие полезные ископаемые». «Я с тобой согласен. Это очень похоже на Безбрежное море. Мне доводилось слышать рассказы охотников, которые расхваливали здешнюю рыбалку. Они утверждали, что тут водится некая разновидность головоногих, достигающая в длину сотни метров. Эта тварь питает слабость к рыбацким судам». Я замолчал. Мы все трое уставились на темную воду. Тишину нарушил голос комлога. «Готово. Результат моих вычислений в точности совпадает с координатами. Вы находитесь на спутнике планеты в системе 70-й змееносца Альфа в 27,9 световых лет от Гипериона, в 16,82 световых лет от Старой Земли. Это двойная система. Расстояние до Альфы змееносца составляет 0,64 астрономической единицы, а до Беты — 8,9. Поскольку здесь имеется атмосфера и обнаружена вода, логично предположить, что вы находитесь на втором по счету спутнике планеты, известном во времена гегемонии под названием Безбрежное море». «Спасибо», — поблагодарил я. «Что касается координат, потом», — перебил я, выключая комлог. Абеттик снял с шеста рубашку и надел ее на себя. Дул сильный ветер, было совсем не жарко. Я достал из вещмешка свой терможилет, спутники последовали моему примеру. А невероятных размеров оранжевая луна продолжала подниматься в усыпанное звездами небо. «Путешествие по Безбрежному морю», — говорилось в путеводителе по мирам Великой Сети, «представляет собой непродолжительную, но приятную интерлюдию между другими, более приспособленными для отдыха и развлечений мирами». Мы сгрудились у очага и читали при свете единственного уцелевшего во время бури фонаря. Впрочем, необходимости в фонаре не было, поскольку свет трех лун успешно разгонял ночную тьму. «Фиолетовый цвет воды вызван наличием в ней особой разновидности фитопланктона и никак не связан с разряженностью атмосферы, которой объясняются прекрасные закаты. Расстояние между порталами на планете составляет около 5 километров. Этого вполне достаточно для большинства путешественников. И приблизительно посередине располагается знаменитый на всю сеть аквариум и гриль-бар Гасса. Не упустите возможности попробовать жаркое из морских обитателей, суп из гектонога и замечательное вино из желтых водорослей. С одной из множества террас на океанской платформе Гасса вы можете понаблюдать за великолепным закатом и еще более великолепным восходом лун. Планета известна тем, что на ней нет ни клочка суши, а в океане обитают агрессивные формы жизни, к примеру, левиафан с пламенной пастью. Тем не менее, беспокоиться не стоит. Экскурсионный катер пройдет по коридору безопасности между порталами в сопровождении боевых кораблей. У путешественника, побывавшего на Безбрежном море и заглянувшего в гриль-бар Гасса, останутся только хорошие воспоминания. Примечание. В случае плохой погоды или усиления агрессивности фауны путешествие на Безбрежное море может не состояться. Возможно, вы посетите планету в следующий раз». И все. Я вернул книгу Абеттику, выключил фонарь, перебрался на нос и стал изучать горизонт через прибор ночного видения. «Вранье. Видимость километров 25, а второго портала что-то незаметно». «Может быть, его передвинули?» — предположил Абеттик. «Или он затонул?» — прибавила Энея. «Очень смешно». Я снял прибор и вновь подсел к нагревательному кубу. «Вполне возможно, что здесь, как и на других мирах, существует два отрезка реки. Один короче, а другой длиннее», — сказал андроид. «Если так, мы почему-то все время оказываемся на длинных отрезках». Хотелось есть, поэтому мы взялись за готовку. После бури, которую мы выдержали на реке, аппетит у всех разыгрался настолько, что его не смогли утолить ни хлопья, ни тосты с кофе. Мы скоро привыкли к размеренному покачиванию плота и заодно убедились, что морской болезни никто из нас не подвержен. После второй чашки кофе я почувствовал себя лучше. Признаться, описание планеты в путеводителе возбудило мое любопытство, хотя мне не слишком понравилось упоминание о левиафане с пламенной пастью. «Я вижу, ты доволен», — спросила Энея, когда мы остались вдвоем, а Беттик отправился к рулю. «Пожалуй, да». «Почему?» «Приключение», — я развел руками. «Вдобавок никто не пострадал». «Если бы не портал, мы бы наверняка утонули», — заметила девочка. «Может быть». «Что ты чувствуешь?» Судя по тону, Энея действительно было интересно. «Ну, мне всегда нравилось путешествовать, убегать от рутины. Знаешь, природа дает ощутить, как бы поточнее выразиться, связь с чем-то более значительным». Я умолк, сообразив, что моя последняя фраза сильно смахивает на цитату из проповеди какого-нибудь правоверного дзен-гностика. «Мой отец когда-то написал поэму». Девочка придвинулась поближе. «Не он сам, естественно, а тот древний поэт, клоном которого был Кибрит. В этой поэме он выразил свои чувства». Прежде чем я успел задать вопрос, она продолжила. «Он был молод, моложе, чем ты. Его философия кажется довольно неглубокой. Но в своей поэме он попытался описать ступени, по которым человек приближается к слиянию со Вселенной. В одном письме он уподобил эти ступени делением на шкале наслаждения». Письмо Джону Тейлору от 30 января 1818 года. Перевод Сухарева. «Честно говоря, я слегка опешил. Мне еще не доводилось слышать, чтобы Энея рассуждала о столь серьезных вещах, а в словах насчет шкалы наслаждения чудилась некая скабрёзность». «Отец считал, что первой ступенью является близость с естеством», — продолжала девочка. Я заметил, что Абеттик прислушивается к нашему разговору. «Под этим он разумел творчество, отклик на чудеса природы, ну, в общем, то, о чем говоришь ты». Я потер щеку, густо поросшую щетиной. Если не побриться в ближайшие дни, у меня отрастет борода. «Поэзия и музыка были для него такими откликами. Он говорил, что это ошибочный, но чисто человеческий путь к единению со Вселенной, что природа порождает в нас энергию созидать. Истину и воображение он воспринимал как равноценные вещи. Помнится, в письме он выразился так: «Воображение можно уподобить сну Адама. Он пробудился и увидел, что все это правда». «Погоди, я что-то запутался. Отсюда следует, что вымысел реальнее истины?» Энея покачала головой. «Не думаю. В той поэме, о которой я упоминала, есть гимн Пану. Ты отворяешь двери, ужасая безмерным знанием неземных пучин». Китс, Эндимион, песнь первая, перевод Витковского. Девочка подула на чай. «Для отца Пан олицетворял воображение, в особенности романтическое воображение». Она поднесла чашку к губам. «Рауль, а тебе известно, что Пан в определенном смысле является предшественником Христа?» Я моргнул. Неужели две ночи назад та же девочка просила рассказать ей историю с привидениями? «Христа?» — переспросил я, невольно поморщившись. Сказывалось воспитание. В словах Энеи мне послышалось нечто кощунственное. Девочка пригубила чай, затем вскинула голову и взглянула на небо. «Отец считал, что люди, которые слышат природу, наделены романтическим, паническим воображением». Она обняла левой рукой колени и процитировала. «Останься необорною твердыней, высоким душем, жаждущим пустыни, что в небо рвутся, в бесконечный путь, питая разум свой, закваской будь, которая тупой земли скудель легко преобразует в колыбель. Будь символом величия природы, небесной твердью осенившей воды, стихией будь, летучей, воздушной, не будь ничем иным». Джон Китс, «Эндимион», песнь первая, перевод Витковского. Некоторое время все молчали. Я, можно сказать, вырос на поэзии, на грубых пастушеских балладах, песнях Мартина Селена, садовом эпосе, где рассказывалось о приключениях юных Тихо и Гли и кентавра Рауля, и с измальства привык слушать стихи под звездным небом. Впрочем, большинство стихотворений, которые я знал и любил, были куда проще отрывка, прочитанного Энеей. «Значит, вот как твой отец представлял себе счастье?» — спросил я, наконец, нарушив молчание. Энея тряхнула головой. «Вовсе нет», — ответила она. «Это всего лишь первая ступень. Чтобы достичь счастья, надо преодолеть две другие». Девочка закрыла глаза и принялась декламировать ровным мелодичным голосом, но не нараспев, как то в обычае у людей, чья манера читать стихи губит поэзию. «Но и так бывает, что ведут за шагом шаг к овеществлению призраков ночных две страсти, два стремления роковых. Любовь и дружба — вот их имена, им власть над человечеством дана». Я поглядел на громадный диск Луны, исчерченный вихревыми потоками. По оранжевому диску ползли буро-желтые облака. «Вот как!» — признаться, я был слегка разочарован. «Сначала природа, потом дружба с любовью, и все?» «Не совсем. Отец считал, что настоящая дружба между людьми больше, чем умение слышать природу. Но выше всего он ставил любовь». Я кивнул. «Церковь учит тому же самому. Возлюби Господа и ближнего своего». «Угу», — пробормотала Энея, допивая чай. «Отец разумел плотскую любовь. Секс». Она снова закрыла глаза. «Познал я сладость тайников души и страсти, что когда-то сердце жгли, все в почву удобрениями легли, питая корни древа, чтобы ввысь в благоухание неба вознеслись мои плоды». Я не сразу нашелся, что ответить. Допил кофе, прокашлялся, бросил взгляд на громадную луну и на по-прежнему видимый Млечный Путь и, наконец, произнес: «Ты хочешь сказать, что он был в курсе?» Мне тут же захотелось дать себе подзатыльник. Девочка наверняка не понимает, о чем речь. Она цитирует древнюю поэзию, но с тем же успехом и столь же невинно могла бы цитировать какой-нибудь эротический трактат. Глаза Энеи сверкали в лунном свете. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось моему отцу с его философией». «Горацио, в мире много кое-чего, что в вашей философии не снилось. Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 5, перевод Пастернака». «Понятно. Черт возьми, кто такой Горацио?» «Мой отец написал эти строки в молодости. Первая — неудачная поэма. Он хотел описать, точнее, хотел, чтобы узнал его герой-пастух, сколько всего таится в поэзии, природе, мудрости, в голосах друзей, храбрых поступках, очаровании неведомого и притяжении противоположного пола. Но остановился, так и не добравшись до сути». «До какой сути?» — не понял я. Плот продолжал мерно раскачиваться на волнах. «Познает смысл вещей, и хоть чуть-чуть субстанции звуков, форм постигнет суть», — прошептала девочка. «Почему эти слова кажутся знакомыми?» Какое-то время спустя я вспомнил. Наш плот медленно плыл сквозь ночь под аккомпанемент волн, плескавшихся об его борта. Мы проснулись на рассвете. После завтрака я проверил оружие. Философская поэзия — замечательное развлечение при лунном свете, а исправное и заряженное оружие — суровая необходимость. До сих пор у меня не было возможности пристрелять винтовки, поэтому я, честно говоря, слегка беспокоился. Армейская служба и работа проводником научили Рауля Эндимиона одной простой вещи. Чем лучше ты умеешь обращаться со своим оружием, тем больше у тебя шансов уцелеть. В небе по-прежнему виднелась самая крупная из трех лун, успевшая изрядно потускнеть. Теперь к ней прибавились два солнца. Сначала ослепительная Бета, затмившая собой Млечный Путь, а затем Альфа, уступавшая размерами звезде Гипериона, но очень яркая. Небо приобрело оттенок ультрамарина, потом сделалось кобальтово-синим. В свете солнц лунная атмосфера превратилась в этакую дымку, скрывшую поверхность спутника. Палило нещадно, мы не знали, куда деваться от жары. Волны стали выше, однако накатывали равномерно, поэтому мы не испытывали особых неудобств, да и плоту никакие неприятности не угрожали. Как и обещал путеводитель, вода сделалась фиолетовой, гребни волн были истинно черными, иногда среди них мелькали желтые водоросли, в воздухе летали лиловые пенные брызги. Плот двигался в ту сторону, откуда появились луны и солнце. Мы считали, что на восток. Оставалось лишь надеяться, что сильное течение в конце концов принесет нас к порталу. Порой начинало казаться, что мы стоим на месте. Тогда кто-нибудь из нас бросал в воду обрывок бумаги или что-нибудь еще, и все наблюдали, как ветер пытается отобрать добычу у течения. Волны шли с юга на север, а мы, как я уже сказал, старались придерживаться направления на восток. Сперва я опробовал свой револьвер 45-го калибра, предварительно убедившись, что патроны в барабане. Не забыть бы перезарядить эту древнюю штуковину, а то в самый неподходящий момент выяснится, что магазин пуст. В качестве мишени я после непродолжительных поисков выбрал пустой пищевой контейнер, который швырнул в воду. Когда расстояние между платом и контейнером составило около 15 метров, я выстрелил. Над платом словно прогремел гром. Я знал, что подобные револьверы стреляют громко. Ими были вооружены многие повстанцы с ледяного когтя. Но такого грохота никак не ожидал, а потому чуть не выронил оружие. Энея, сидевшая на носу и размышлявшая о чем-то своем, испуганно вскочила. Даже всегда невозмутимый андроид, и тот подпрыгнул от неожиданности. Прошу прощения. Я стиснул револьвер в ладонях и выстрелил во второй раз. Расстреляв приблизительно две драгоценные обоймы, я удостоверился, что с 15 метров уж как-нибудь не промахнусь. На большем расстоянии, будем надеяться, что тот, в кого я выстрелю, испугается грохота и поспешит ретироваться, не дожидаясь, пока я приближусь. Опустив оружие, я вновь упомянул о том, что оно могло принадлежать Ламии Брон. «Я уже говорила, что никогда не видела маминого пистолета», — отозвалась Энея. «Быть может, она одолжила его консулу, когда тот решил вернуться в сеть», — предположил я, продувая ствол. «Нет», — возразил Абеттик, стоявший у руля. «Что значит «нет»?» — поинтересовался я. «Я видел оружие мадам Брон на борту Бенареса», — ответил андроид. «Это был древний пистолет, принадлежавший, по-моему, ее отцу, с перламутровой рукоятью и лазерным прицелом. Стрелял он иглами». «Понятно. Жаль, конечно, что мои предположения не оправдались, но ничего страшного. Надо признать, эта штуковина хорошо сохранилась. По всей видимости, револьвер хранили в стазисе, иначе бы он просто-напросто развалился от старости. А может, это не настоящий револьвер, а всего лишь точная копия, сделанная по заказу консула? Впрочем, какая разница? Для кого как. Я всегда ощущал, если можно так выразиться, запах истории, исходивший от старинного оружия. Следом за револьвером я проверил игломет. Чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, хватило одного единственного выстрела. Качавшийся на волнах пищевой контейнер исчез в мгновение ока, осколки разлетелись метров на 30. Гребень волны словно срезала. Да, из такого оружия трудно промахнуться. Вдобавок оно бьет на повал, почему я его и выбрал. Я поставил игломет на предохранитель и сунул обратно в вещмешок. С плазменной винтовкой пришлось повозиться. Оптический прицел позволял навести винтовку на что угодно, от очередного пищевого контейнера метрах в 30 от плота до горизонта, расстояние до которого составляло километров 25. Но если в эффективности оружия в ближнем бою сомневаться не приходилось, я утопил контейнер с первого же выстрела, то относительно поражения удаленных целей сомнения оставались, и разрешить их не представлялось возможным, поскольку стрелять было не почему. Теоретически, импульсный заряд способен поразить любую цель. Не надо делать никаких поправок на ветер или падение пули. В прицел я видел, как выпущенный из винтовки заряд проделал дырку в волне на расстоянии в 20 километров от плота. Но волны волнами, а цели целями. Я навел оружие на Луну, на поверхности которой виднелась увенчанная снежной шапкой гора. Скорее, это не снег, а замерзший углекислый газ. И сам не знаю почему, нажал на спусковой крючок. По сравнению с древним пистолетом, винтовка стреляла практически бесшумно. Так, обычное негромкое «кхе-кхе». В прицел, естественно, было не разглядеть, попал я или нет, да и следовало принять во внимание вращение небесных тел. Но меня удивило бы, если бы выяснилось, что я промахнулся. Бойцы гиперионских сил самообороны на все лады пересказывали историю, случившуюся со швейцарскими гвардейцами. По слухам, те ухитрились однажды сбить вражеских командос с расстояния в несколько тысяч километров. Главное, как подтверждает тысячелетний опыт, первым заметить врага. Ухватившись за эту мысль, я сказал после того, как проверил напоследок дробовик. «Нам не мешало бы провести разведку». «Боишься, что портал может не оказаться на месте?» — спросила Энея. Я пожал плечами. «В путеводителе сказано, что расстояние между порталами всего 5 километров, а мы проделали уже 100, если не больше». «Мы полетим на ковре!» Свет местных солнц золотил кожу девочки. «Вообще-то я собирался воспользоваться левитатором. Ковер с большей вероятностью засекут на радаре», — прибавил я мысленно, а вслух сказал. «И полечу один. Ты останешься с Абетиком». Я достал левитатор, застегнул ремни, стиснул в одной руке плазменную винтовку, а другой прикоснулся к рукояти управления. Ничего не произошло. Неужели местное электромагнитное поле вытворяет такие же штучки, как и гиперионское? Тут мне бросилось в глаза, что индикатор батареи мигает красным. Аккумулятор сел. Замечательно. Очень вовремя. Черт! Я расстегнул ремни и принялся проверять контакты. Спутники молча наблюдали за моими действиями. Я ведь зарядил его перед тем, как покинуть корабль. Причем зарядил вместе с ковром. Абеттик попытался запустить диагностическую программу, но мощности не хватило даже на такую малость. Может, попробовать комлог? В него встроена похожая программа. «Правда?» — глупо спросил я. «Разрешите?» — андроид протянул руку. Я вручил ему браслет. Абеттик открыл крошечное отделение, которое я только что заметил. Вытащил бусинку-индикатор, за которой тянулся тонюсенький провод, и подсоединил ее к левитатору. Замигали разноцветные огоньки. «Левитатор поврежден», — сообщил механический голос. «Аккумулятор разрядился приблизительно на 27 часов раньше расчетного времени. Вероятно, повреждены накопительные элементы». «Здорово», — с горечью проговорил я. «А можно его починить или хотя бы снова зарядить?» «Батарею починить невозможно», — отозвался комлок. «Но в трюме корабля находятся 3 запасных элемента». «Какое счастье!» С этими словами я поднял левитатор и швырнул его за борт. Он мгновенно исчез под водой. «Все готово», — сказала Энея, сидевшая, скрестив ноги на ковре самолете, который парил сантиметрах в 20 над платом. «Не желаешь прокатиться?» Я не стал спорить. Молча сел позади девочки, которая тут же прикоснулась к нитям управления. С высоты приблизительно 5000 метров мы жадно хватали воздух и цеплялись за края ковра. Планета выглядела просто устрашающе. Кроме нашего плота, крохотного черного прямоугольника на лиловой поверхности воды, в бескрайнем море ничего не было. Волны, которые с палубы представлялись чуть ли не штормовыми валами, отсюда были практически не видны. «По-моему, мы отыскали новую ступень близости к естеству, о которой писал твой отец», — заметил я. «Какую именно?» — Энея дрожала от холода. На ней были только рубашка с жилетом. Неудивительно, что она замерзла. «Перепугаться до смерти!» Девочка засмеялась. Мне нравилось, как она смеется. Даже сейчас, через столько лет, я с удовольствием вспоминаю ее смех. Звонкий, мелодичный, доброжелательный. Признаться, я сильно по нему скучаю. «Надо было остаться на плоту, а на разведку отправить Абеттика». «Почему?» «Судя по тому, что он рассказывал, ему вовсе не обязательно дышать, да и перепад давления на него не очень действует». Энея прижалась ко мне. «Ты зря так думаешь», — возразила она. «Просто у него такая кожа, которая может, если понадобится, ненадолго сойти за скафандр. А дыхание он умеет задерживать немногим дольше нашего». «Похоже, ты разбираешься в конструкции андроидов». «Мне стало интересно, и я спросила у него», — объяснила девочка. Она прикоснулась к нитям управления, и мы полетели на восток. Честно говоря, мне жутко не хотелось терять из виду плот, тем паче кружить над безбрежным океаном. А вдруг сядет аккумулятор, и мы рухнем в воду, где нас поджидает левиафан с пламенной пастью. Впрочем, я запрограммировал инерционный компас, взяв за исходную точку плот. Если я не потеряю компас, что маловероятно, поскольку он висит у меня на шее, мы всегда сможем отыскать наше средство передвижения. Тем не менее, меня снедали сомнения. «Давай держаться поблизости от плота». «Хорошо». Энея снизила скорость километров до 60-70 в час и направила ковер вниз. Какое-то время спустя дышать стало легче, заметно потеплело. Под нами расстилалась безбрежная фиолетовая гладь. «Твои порталы словно играют с нами в прятки». «Почему мои, Рауль?» «Почему? Ну, так ведь это тебя они узнают». Энея промолчала. «Не, серьезно. Как ты думаешь, есть в наших прыжках из мира в мир какая-то логика?» «Естественно, есть», — отозвалась Энея, смерив меня взглядом. Я молча ждал продолжения. Скорость была невысокой, поэтому силовое поле имело минимальную мощность, и ветер так и норовил забраться под одежду и трепал волосы Энеи. «Что ты знаешь о сети и о порталах?» Я пожал плечами, потом заметил, что Энея не смотрит в мою сторону, и сказал. «Порталами управляли и скины из техноцентра. Церковь и твой дядюшка Мартин, если судить по песням, сходятся в том, что искины использовали порталы, чтобы создать нечто вроде гигантского биокомпьютера. Этот компьютер получал импульс всякий раз, когда кто-нибудь из людей входил в портал. Правильно?» «Да». «Иными словами, когда люди путешествовали по сети, искины, где бы они ни находились, присасывались к ним точно кровожадные клещи». «Ты ошибаешься». Девочка вновь повернулась ко мне. «Разными порталами управляли разные сущности. В песнях упоминается о гражданской войне в техноцентре, о войне, первым о которой узнал мой отец». «Да». Я закрыл глаза и попытался вспомнить нужные строчки. «В песнях говорится о некоем Искине, с которым Кибрид Китса беседовал в мегасфере киберпространства». «А, Уман», — проговорила девочка. «Его звали Уман. Мама побывала однажды в мегасфере вместе с отцом. Но лоб в лоб с Умманом столкнулся мой... дядя, второй кибрид Китса. Продолжай». «Зачем?» — удивился я. «Тебе, похоже, и так все известно». «Нет. Когда мы встречались с дядюшкой Мартином, он говорил, что не хочет заканчивать песни. Ты помнишь, какими словами Умман описывает гражданскую войну в техноцентре?» Я снова закрыл глаза и напряг память. «Два века мы размышляли, затем разделились, пошли своими путями. Ортодоксы хотели сохранить симбиоз, ренегаты грозили смертью. Богостроители призывали дождаться просветления. Начались размолвки, и разразилась война». «Для тебя это случилось 270 с лишним стандартных лет назад», — проговорила Энея, — «перед самым падением». «Ну да», — подтвердил я, открывая глаза и тщетно пытаясь различить хоть что-нибудь на фоне фиолетового безбрежья. «А дядюшка Мартин объясняет, что двигало ортодоксами, ренегатами и богостроителями?» «Ну, более или менее. Понять нелегко. Уман и прочие скины изъясняются у него куанами». Энея кивнула. «Так и было». «Из песней следует, что искины, известные под именем ортодоксов, стремились сохранить прежний порядок вещей. То есть они хотели и дальше паразитировать на людях. Ренегаты требовали уничтожить человечество. А богостроителям, насколько я могу судить, на людей было плевать, лишь бы им не мешали создавать их бога. Как, кстати, они его называли?» «ВР». Энея сбросила скорость. «Высший разум». «Точно. Ну, в общем, сплошная эзотерика. Не пойму, какое это имеет отношение к нашим прыжкам. Признаться, я не уверен, что мы найдем портал». Я не кривил душой. Сомнения терзали меня все сильнее. Океан казался поистине безбрежным. Даже если течение несет плот в нужном направлении, вероятность того, что мы в конце концов отыщем арку шириной в какую-то сотню метров, представлялась почти нулевой. Далеко не всеми порталами управляли ортодоксы. Эти, как ты выразился, кровожадные клещи. Да? А кто еще? Порталы реки Тетис сконструировали богостроители. Это был эксперимент, так сказать, попытка заглянуть в связующую пропасть. Это выражение из кинов. Дядюшка Мартин использовал его в песнях? Да. Мы опустились ниже. Ковер парил приблизительно в километре над поверхностью воды. Но плота нигде видно не было. Летим обратно. Как скажешь. Мы сверились с компасом, развернули ковер и направились домой, если можно назвать домом потихоньку разваливающийся плот. Никогда не понимал, что такое связующая пропасть. Ясно, что это некое гиперпространство, в котором действовали порталы и прятался техноцентр. Но не более того. И потом, разве оно не было уничтожено, когда Мэйна Гладстон распорядилась взорвать порталы? «Связующую пропасть нельзя уничтожить», — объяснила Энея. Девочка говорила отстраненно, словно размышляя о чем то своем. «Как ее описывает дядюшка Мартин?» «Планково время и пространство. Точно не помню. Но вроде бы там упоминались производные трех основополагающих физических констант. Гравитационной, постоянной планка и скорости света. И если мне не изменяет память, какие-то смехотворно малые единицы пространства и времени». «Приблизительно 10 в минус 35 степени для пространства», сказала девочка, слегка увеличивая скорость. «И 10 в минус 43 степени для времени». «Ну, может быть. Я только знаю, что они были чертовски маленькими. Как говорится, меньше комариной задницы. О, прошу прощения». «Ничего, я и не такое слышала». Ковер потихоньку забирался все выше. «Важны не столько пространство и время сами по себе, сколько то, что они вплетены в связующую пропасть. Отец пытался мне объяснить еще до моего рождения». Я моргнул. «Тебе известно, что такое планетарная инфосфера?» «Да. Это хреновина», — я постучал по камлогу. «Утверждает, что на безбрежном море инфосферы нет». «Правильно. Однако на большинстве миров сети они были, а все инфосферы объединялись в мегасферу». «Пропасть связывала между собой инфосферы, так? Электронное правительство гегемонии, электронный генштаб ВКС, Альтинг и все прочее. Они использовали не только мультилинии, но и мегасферу». «Да, мегасфера существовала в иной плоскости мультилинии». «Этого я не знал. В мое время никаких мультилиний уже не было». «Помнишь, какое сообщение пришло по мультилинии последним?» «Помню. Я в очередной раз закрыл глаза. Но память меня подвела. Мне всегда казалось, что финал песни не представляет особого интереса, поэтому, несмотря на настойчивость бабушки, я так его и не выучил». «Что-то весьма загадочное. Смысл, по-моему, сводился к тому, что хватит валять дурака и пытаться починить то, что невозможно исправить». «Сообщение гласило: впредь запрещается использование данного канала не по назначению. Вы мешаете тем, кто пользуется им в серьезных целях. Доступ будет восстановлен, когда вы поймете, для чего он». «Верно. А потом мультилиния взяла и перестала работать. Техноцентр вырубил ее после того, как отправил сообщение». «Сообщение отправил не техноцентр», — сказала Энея. Несмотря на то, что на небе сияли сразу два солнца, меня бросило в дрожь. «То есть как?» — тупо спросил я. «А кто?» «Хороший вопрос. Когда мой отец рассуждал о метасфере, об информационном пространстве, которое каким-то образом состыковано со связующей пропастью, он обычно говорил, что там водятся львы, медведи и тигры». «Львы, медведи и тигры», — повторил я. «Животные со старой земли. По-моему, никому из них не удалось пережить хиджру. Во всяком случае, ни один экземпляр, даже в виде ДНК, наверняка не покинул Старую Землю до большой ошибки, когда планета провалилась в черную дыру. «Хм», — протянула Энея. «Хотелось бы повидать хотя бы одного. Между прочим, мы на месте». Я поглядел вниз. В 1000 метров под нами виднелся наш плот, на котором стоял Абеттик. Андроид вновь снял рубашку, и его голубая кожа блестела на солнце. Он помахал рукой, мы замахали в ответ. «Интересно, есть у нас что-нибудь на обед?» «Если нет, завернем в гриль-бар Гасса». Девочка засмеялась и направила ковер вниз. Вскоре после того, как стемнело, но луны еще не успели взойти, мы увидели на горизонте огни. Все тут же вооружились оптическими устройствами. Энея схватила бинокль, Абеттик взял прибор ночного видения, а я поднес к глазам лазерный прицел. «Это не арка», — сказала Энея. «Какая-то большая платформа на сваях». «А я вижу арку», — сообщил андроид, который глядел чуть в сторону. Мы с девочкой дружно повернулись. Портал черным клином врезался в Млечный Путь над самым горизонтом. Платформа, на которой мигали маяки для летательных аппаратов и сверкали окна, располагалась на пути к нему. «Чёрт!» — пробормотал я. «Интересно, что это такое?» «Заведение Гасса?» — предположила Энея. «Думаю, у него теперь другие хозяева». Я вздохнул. «В последние 200 лет наплыв туристов наверняка уменьшился». Я внимательно изучил платформу в окуляр прицела. «Несколько уровней, какие-то корабли, похоже, рыбацкие суда. Площадка для скиммеров. Кажется, я различаю парочку орнитоптеров». «Что такое орнитоптер?» — спросила девочка, опуская бинокль. «Летательный аппарат со складными крыльями, мадемуазель Энея», — объяснила Абеттик. «Очень похожий на насекомое. Во времена гегемонии они пользовались популярностью, хотя на Гиперионе их почти не было. И, если не ошибаюсь, такие аппараты еще называли стрекозами». «И называют до сих пор», — прибавил я. «На Гиперионе на них летают вояки Ордена. Я своими глазами видел стрекозу на Урсе». Присмотревшись, я разглядел блистеры, придававшие аппаратам сходство с пучеглазыми насекомыми. «Точно, орнитоптеры». «Мне представляется, у нас немного шансов проскользнуть незамеченными», — сказал Абеттик. «Надо опустить мачту и убрать палатку. Ну-ка, живо!» Мы переделали палатку таким образом, что на правом борту появилось маленькое отделение, ну, скажем так, гигиенического назначения. Разрушать построенное своими руками было жаль, но мы быстро скатали материал. Получился тугой шар размерами с мой кулак. Абеттик опустил мачту. «Как насчет руля?» — спросил он. Я посмотрел на весло. «Пускай остается. Радар его вряд ли засечет». Энея вновь навела бинокль на платформу. «Пока нас скрывают волны, но когда мы подойдем ближе...» «И когда взойдут луны», — присовокупил я. «А если обогнуть платформу по широкой дуге?» — предложил Абеттик, усаживаясь на корточки у куба. Я почесал подбородок. «Я думал воспользоваться левитатором, протащить плот на буксире, но теперь...» «У нас есть ковер», — сказала девочка. Без палатки плот казался неестественно плоским. «К ковру буксир не привяжешь», — возразил я. «Если только прожечь в нем дырку». «Будь у нас ремни», — начал был андроид. «У нас были замечательные ремни», — перебил я. «Теперь они в брюхе здешнего левиафана». «Можно сделать другие», — продолжал Абеттик. «Один конец веревки закрепить на плоту, а другой будет держать тот, кто полетит на ковре». «Замечательно. Между прочим, ковер отлично виден на экране радара. А раз у них там скиммеры и орнитоптеры, они наверняка располагают хотя бы примитивными устройствами слежения». «Можно вести ковер над волнами», — сказала Энея, — «на высоте человеческого роста». «Можно, конечно. Но если мы и впрямь двинемся в обход, то в темноте до арки никак не доберемся. «Проклятие, а! Все равно, что плыть никуда не сворачивая. Кроме того, от платформы до портала не больше километра. Нас обязательно заметят». «С чего ты взял, что они наблюдают за порталом?» — поинтересовалась девочка. Я помотал головой. Перед моим мысленным взором вновь возник образ того священника в чине капитана, который поджидал нас у Парвати, а потом у возрождения Вектор. Воротник с застежкой сзади, поверх черной формы офицера ордена. Честно говоря, я был наполовину уверен, что этот капитан находится на платформе. «Какая разница? Даже если они решат, что мы потерпели крушение и поспешат на помощь, что ты им скажешь?» «Что мы отправились на прогулку, и нас унесло в море». Энея невесело усмехнулась. «Правильно, Рауль. Думаю, нам целый год придется объяснять, кто мы такие и откуда взялись. Ты говорил, здесь хозяйничает орден». «Совершенно верно», — вмешался Абеттик. «Орден уделяет Безбрежному морю самое пристальное внимание. Из того, что нам удалось узнать за время пребывания в разрушенном городе, явствует, что орден пришел сюда не так, кстати, давно, чтобы управлять рыбацкими артелями и приобщить к христианству тех, кто пережил падение. Когда-то Безбрежное море было протекторатом гегемонии, теперь оно полностью перешло под власть церкви». «Ничего не скажешь, хорошие новости». Энея посмотрела на андроида, затем повернулась ко мне. «Есть идеи?» «Может быть». Я встал. Несмотря на то, что до платформы было как минимум полтора десятка километров, мы почему-то разговаривали шепотом. «Чем гадать, что и как, я предлагаю слетать на разведку. А вдруг платформой заправляют потомки Гасса, которые привечают местных рыбаков?» Энея фыркнула. «Знаешь, о чем я подумала, когда заметила огни?» «О чем?» «Что это может быть сортир дядюшки Мартина?» «Прошу прощения». Андроид явно не понял девочку. «Мама рассказывала, что когда Мартин Силен купался в лучах славы, у него был дом с комнатами на разных планетах». «Кажется, бабушка что-то такое говорила». Я нахмурился. «Порталы в дверных проемах, верно?» «Угу. Если верить маме, дом дядюшки Мартина стоял сразу на дюжинах миров. На Безбрежном море у него была ванная. Плавучий док с туалетом. Ни стен, ни потолка». «Вот что такое единение с природой». Я окинул взглядом океан и хлопнул себя по бедру. «Ладно, пора лететь, а то еще передумаю». Никто со мной не спорил, не порывался занять мое место. Если честно, меня это слегка задело. Если бы они попросили, я бы, наверное, уступил. Я напялил брюки потемнее, надел самый темный свитер, накинул сверху грязно-коричневый жилет. В моих приготовлениях присутствовал некий налет мелодраматичности. «Командо идет на войну», — мелькнула шальная мысль. Я отогнал непрошенную гостью, добавил к пистолету на поясе 3 детонатора и упаковку пластиковой взрывчатки, повесил на шею очки ночного видения, чтобы одновременно не мешались и были всегда под рукой. Надел наушники и прикрепил у горла микрофон. Энея взяла вторые наушники, и мы проверили, работает ли прибор. Комлок я вручил Абеттику. «Во-первых, от него отражается свет, а во-вторых, с компьютера станется подать голос в самый неподходящий момент». Андроид, понимающе кивнул и положил браслет в нагрудный карман. «У вас есть план, Сиан Демион?» «Буду действовать по обстоятельствам». Я приподнял ковер над палубой, прикоснулся к плечу Энеи. Меня словно ударило током. Это случилось уже не в первый раз. Разумеется, ни о чем таком я не думал, и тем не менее... «Не высовывайся, малышка. Если понадобится помощь, я крикну». «Не стоит, Рауль», — серьезно проговорила девочка. «Мы все равно ничего не сможем сделать». «Знаю. Я просто пошутил». «Глупая шутка. Запомни», — прошептала она. «Если тебя не будет с нами, когда плот пройдет через портал, ты останешься здесь». Я кивнул. Ее слова подействовали на меня гораздо сильнее, чем мысль об опасности, которая может подстерегать на платформе. «Я вернусь. Судя по силе течения, вы окажетесь у арки через... как, по-твоему, Абеттик?» Примерно через час, мсье Эндимион. Я тоже так думаю. Как раз взойдет самая большая из этих треклятых лун. Постараюсь придумать что-нибудь, чтобы отвлечь парней на платформе. Вновь погладив Энею по плечу, я кивнул Абеттику и пустил ковер над водой. Преодолеть те несколько километров, что отделяли плот от платформы, оказалось не так-то просто, несмотря на яркие звезды. Чтобы меня не заметили, приходилось лететь ниже пенных гребней, а тут требовались особые умения и изрядная доля везения. Я представлял, что случится, если ковер заденет один из гребней. Может быть, ничего, а может, произойдет замыкание. Во всяком случае, выяснять это не хотелось. Чем ближе я подлетал к платформе, тем больше она становилась. По сравнению с плотом, на котором мы в течение 2 суток болтались в здешнем океане, платформа выглядела чудовищно громадной. Деревянная, на стальных подпорках, что удерживали ее метрах в 15 над водой. Неужели волны в шторм достигают такой высоты? Если да, нам повезло, что мы не попали в шторм. У причалов стояло 5 или 6 рыбацких катеров, на главной палубе сверкали ряды освещенных окон, над которыми возвышались 2 башенки. Одну из них венчало маленькое блюдце радара. Еще я разглядел 3 посадочные площадки, с плота мы заметили только 1. На площадках выстроилось с полдюжины орнитоптеров со сложными крыльями. Поблизости от радарной башенки виднелись силуэты 2 больших скиммеров. По дороге я составил замечательный план. Устроить диверсию. Зря, что ли, я прихватил с собой пластиковую взрывчатку. Она делает переполоху, особенно если начнется пожар. А я тем временем украду 1 из орнитоптеров. Если за нами организуют погоню, мы пролетим на нем через портал, а если нет, используем в качестве буксира. Да, план был замечательный. Однако в нем присутствовал серьезный изъян. Я не имел ни малейшего понятия, как управлять орнитоптером. С героями голодрам, которые я смотрел в театрах «Порт-Романтика» и в комнате отдыха в казарме сил самообороны, такого никогда не случалось. Они умели управлять всем на свете — скиммерами, ТМП, орнитоптерами, вертолетами, самолетами, космическими кораблями. По всей видимости, я не прошел курс молодого героя. Даже если мне удастся забраться в 1 из летательных аппаратов, я буду сидеть и грызть ногти, тупо уставясь на панель управления, до тех пор, пока за мной не явятся охранники. В эпоху гегемонии стать героем было намного легче. Машины в ту пору были гораздо умнее, поэтому от кандидата не требовалось ровным счетом никаких интеллектуальных усилий. А теперь... Рано или поздно придется, скрипя сердце, признаться товарищам, что я мало на что гожусь. Ну, ходил на барже. Ну, водил на службе армейский грузовик. И, честно говоря, от души порадовался, когда не обнаружил на звездолете консула рубки со штурвалом. Ладно, сейчас не время забивать себе голову всякой ерундой. До платформы оставалось несколько сотен метров. Повсюду сверкали огни, зеленые на причалах, красные на посадочных площадках, желтые в окнах. Ого, сколько тут окон! Я решил пролететь под радарной башенкой, с той стороны было темнее. Развернул ковер и направил к платформе по широкой дуге. Потом обернулся, рассчитывая увидеть плот, но не сумел различить его в темноте. Надеюсь, парни на платформе тоже его не видят. Я слышал мужские голоса и громкий смех. Мне сразу вспомнились не слишком трезвые охотники, прилетавшие на Гиперион пострелять уток, и те олухи, с которыми я служил в силах самообороны. «Почти на месте», — проговорил я в микрофон. «Ясно», — прошептала мне в ухо Энея. «Мы договорились, что она будет отвечать односложно и сама меня вызывать не станет, если на плоту ничего не случится». Я разглядел под главной палубой паутину брусьев, балок и трапов. В отличие от залитых светом лестниц и площадок на северной и западной сторонах, восточный фасад оставался темным. Должно быть, там располагались служебные уровни. Я выбрал самый темный закуток, посадил ковер, скатал его в рулон и засунул в пространство между двумя балками, оттянувшуюся от ковра веревку перерезал ножом. Внезапно у меня возникло предчувствие, что сегодня я обязательно кого-то зарежу. Ну и фантазия у вас, молодой человек. Если не считать инцидента с мсье Херригом, я никогда никого не убивал лицом к лицу и, бог даст, никогда не убью. Ступеньки лестницы поскрипывали под ногами, но вряд ли этот скрип был слышен за плеском волны, доносившимся сверху хохотом. Я поднялся на два пролета, отыскал трап, взобравшись по которому уткнулся в люк и осторожно приподнял крышку, в глубине души ожидая увидеть у себя перед носом дуло винтовки. Люк находился на посадочной площадке, над которой возвышалась радарная башенка. В 2 метрах над собой я различил антенну, черным клином рассекавшую при каждом обороте Млечный Путь. Я выбрался из люка и направился к башне, кое-как подавив желание ступать на цыпочках. Рядом с башней стояли 2 скиммера. На той площадке, что располагалась уровнем ниже, размещались орнитоптеры, корпуса которых поблескивали в свете звезд. У меня по спине побежали мурашки. Я никак не мог отделаться от ощущения, что за мной следят. Я пришлепнул пластиковую взрывчатку к брюху ближайшего скиммера, установил детонатор. Чтобы он сработал, следовало послать радиосигнал. Затем спустился на 2-ю площадку и проделал там то же самое. Как ни странно, никто не окликнул юного героя Рауля Эндимиона. Я постарался принять небрежный вид, поднялся на верхнюю площадку, подкрался к башенке и рискнул выглянуть из-за угла. Очередная лесенка. Окна ярко освещены, многие распахнуты настежь. Слышится смех и звон кружек. Кто-то пытается петь. Я сделал глубокий вдох и вышел на палубу, пригибаясь как можно ниже, чтобы меня не заметили из окон. Сердце бешено колотилось. Если кто-нибудь выйдет из двери, он отрежет мне путь к ковру-самолёту. Я прикоснулся к рукояти пистолета, что висел в кобуре на поясе, и постарался приободриться. Да чего же было бы здорово снова очутиться на плоту. Так, взрывчатку я установил. Что еще? Нет, это непростое любопытство. Если на платформе хозяйничают вовсе не вояки ордена, с какой стати ее взрывать, правильно? Повстанцы, с которыми я сражался на Когте, бомбили все подряд. Деревни и казармы сил самообороны, не проводя различия между солдатами и мирным населением. На мой взгляд, так могли поступать только трусы и отъявленные мерзавцы. Ведь бомба убивает всех, кто оказался поблизости. Она не смотрит, кто ты, военный или штатский. Разумеется, так ведут себя не герои, а последние идиоты. Но я не собирался взрывать заряды, не удостоверившись в том, что это необходимо. Если на платформе рыбаки, мужчины, женщины, а может и дети, они нам ничего плохого не сделали. Медленно, очень медленно, словно пародируя улитку, я выпрямился и заглянул в ближайшее окно. Звон посуды доносился из кухни. Точнее, из камбуза. Поскольку мы в море, терминология должна быть соответствующей. На камбузе находились 30 молодых мужчин. Формы я не заметил, если, конечно, не считать фартуков и маек. Все дружно мыли посуду. По-видимому, на ужин я опоздал. Я двинулся вдоль стены, соскользнул по лестнице и подкрался к другому, более протяженному ряду окон. Со своего места я мог видеть, что творится внутри, даже не выпрямляясь. За окнами виднелись столы. Похоже, кают-компания. За столами 3 мужчин, одних мужчин, попивали кофе. Некоторые курили эрзац-сигареты. Один, судя по цвету жидкости в стакане, потягивал виски. Мог бы и поделиться, стервец этакий. На многих были костюмы цвета хаки, но определить форма это или излюбленный наряд местных рыбаков не представлялось возможным. Черных мундиров ордена видно не было. Уже приятно. Быть может, платформа и впрямь служит приютом для рыбаков, отелем, где останавливаются толстосумы с других планет, швыряющие невообразимые суммы ради сомнительного удовольствия подстрелить некую экзотическую живность. Кстати говоря, расплачиваются за удовольствие, скорее всего, не они, а их друзья и родные, ведь речь идет о космических полетах, которые длятся годами, а тот, кто покоится в фуге, платить, естественно, не в состоянии. Вполне возможно, я кое с кем знаком. Здесь они рыболовы, а на Гиперионе были охотниками. Ну да ладно, особого желания возобновить знакомство все равно нет. Слегка успокоившись, я двинулся дальше, уже не прячась. Охранников видно не было. Может, никакая диверсия не понадобится? Может, мы просто проплывем мимо платформы, и на нас не обратят ни малейшего внимания? Пока они будут пить и смеяться, течение отнесет плот к порталу. Вон она, арка, в паре километров к северо-востоку, едва различимая на фоне звездного неба. Решено. Когда мы окажемся рядом с порталом, я специальным сигналом дезактивирую детонаторы. Свернув за угол, я буквально врезался в человека, стоявшего у стены. Чуть поодаль, у поручня, находились еще двое. Один смотрел на север в бинокль ночного видения. «Э!» — воскликнул тот, на которого я налетел. «Извините», — пробормотал я. «Уж с героями голодрам такого точно не случается». Те двое, что стояли у поручня, держали в руках иглометы с тем небрежно-высокомерным видом, который характерен для кадровых военных. Дуло одного игломета повернулось в мою сторону. Человек, в которого я врезался, закурил, потушил спичку, выпустил изо рта дым и смерил меня испепеляющим взглядом. «Что ты здесь делаешь?» Он выглядел моложе меня. Должно быть 20 с небольшим стандартных лет. На нем была форма ордена с лейтенантскими нашивками. По старой привычке, приобретенной в силах самообороны, я чуть было не отдал честь. Говорил лейтенант с сильным акцентом, вот только я не мог определить, с каким. «Вышел освежиться», — брякнул я. Что-то подсказывало мне, что настоящий герой выхватил бы пистолет и уложил всю троицу на месте. Впрочем, голос рассудка советовал даже не думать об этом. Второй солдат тоже навел на меня игломет и щелкнул предохранителем. «Ты из группы Клингмана?» — продолжал допытываться лейтенант. «Или из выдр?» Из-за акцента последнее слово прозвучало не то как «выдр», то ли как «дыр». Может, я зря беспокоился? Может, это морской концентрационный лагерь для тех, кто не умеет правильно и красиво изъясняться? Сердце колотилось в груди с такой силой, что я испугался. А вдруг со мной прямо здесь случится инфаркт? «Я с Клингманом». Чем фраза короче, тем лучше. Такой акцент мне все равно не сымитировать, сколько ни старайся. Лейтенант ткнул пальцем в сторону двери. «Пьяная свинья! Забыл, что с наступлением темноты комендантский час!» Я кивнул и постарался изобразить раскаяние. Может, они не заметят кобуру под моим жилетом. «Пошли!» Лейтенант повернулся и направился к двери. Солдаты по-прежнему держали иглометы на изготовку. «Если они выстрелят, меня разнесет на столько кусочков, что потом не соберешь». Следом за лейтенантом я прошел в дверь и очутился в помещении, залитом светом и битком набитым людьми. Столь яркого света и такого количества людей я не видел никогда в жизни.